Глава третья. Церемония поступления и распределения. Я едва не взвыла. Не комната, а проходной двор. То змей пожалуют, то домовой жизни учит, то эльфы всякие шастают. Определенно ректору пожалуюсь и бабушке. Ты кто? Покажись, не то хуже будет. Угрожаешь? Спросили из темноты. А то, ответила я, поудобнее перехватывая подушку. Тень фыркнула, и магические огоньки вновь осветили комнату. На шкафу сидел большой черный кот с пушистым, как у белки, хвостом. «Ну, здравствуй, феечка!» Промурлыкал он. Я вздохнула. Зверушка тем более такая симпатичная. Конечно, лучше толпы мужчин. Тем более для юной фейри. «Давно ты здесь?» Отложив подушку, спросила я. «Достаточно. Интересная у тебя знакомая феечка. Василиск, эльф и домовой с ректором. Скучно с тобой точно не будет». «Ректор был здесь?» Удивилась я. Кот потянулся и спрыгнул вниз, прямо на тумбочку, чудом не задев мою шкатулку. «Был. Задолго до твоего приезда. Интересно, почему?» В зеленых глазах мелькнул интерес и вздохнула. «Хотела бы узнать». «Узнаешь». Промурлыкал он. «Осторожнее, феечка, особенно с эльфом. Даже я не знаю, что у него на уме, а я такие вещи чувствую. Меня больше пугает змей». «А что, правда, что ли?» Ленивым голосом спросил предмет наших обсуждений. Я вздрогнула. Василиск стоял в выкрытой двери, привалившись к косяку, со скрещенными на груди руками. Правда, от змея в его облике ничего не осталось. Две ноги, две руки, да и глаза вполне человеческие. «Магистр Фаркис, что вы здесь делаете?» Я мельком глянула на кота, но тот и ухом не повел, явно наслаждаясь представлением. «А какой интересный поворот событий!» Промурлыкал он, а Василиск будто не слышал, глядя на меня с насмешливым раздражением. «Так?» «Пришел извиниться за свое грубое поведение там, в башне». Василиск оттолкнулся от стены и направился прямо ко мне. Я инстинктивно отползла на другой конец кровати. «Что-то они все как-то странно извиняются», — заметил кот. Я не могла не согласиться. «Ну что вы, не стоило!» — заверила я, но это его не остановило. В глазах Василиска зажегся недобрый огонек. «Ну что вы, я настаиваю!» Елейным голосом ответил он, передразнивая меня. «Значит, змей?» «Это из-за хвоста!» Тут же брякнула я, сползая с кровати. Кот нагло расхохотался. «А Василиск? А что там говорил ректор? Не тронет женщину? Не верю!» «Вас так беспокоит мой хвост?» Прищурившись, он сделал еще шаг ко мне, а я практически вжала стену. В отличие от эльфа, я не могла просто сбежать через окно. «Не больше, чем ваше намерение, магистр!» Василиск остановился. В его глазах промелькнуло удивление, а затем он рассмеялся, облажая белые клыки. И это зрелище казалось некуда безумнее домового с бутылкой. «Добро пожаловать в Академию, адептка!» Сказал он и покинул мою комнату, не оборачиваясь. Я села на пол, обхватив руками голову. «Да что ж такое творится-то? Уже и в комнате покоя нет!» Кот спрыгнул с тумбочки и подошел ко мне, махнув пушистым хвостом по коленям. «Тебе стоит повесить печать на дверь. Не то так и будут гости без приглашения заглядывать». «Может, ты даже знаешь, где такого достать?» «Может, и знаю». Мурлыкнул кот и улыбнулся. Наконец я решила задать интересующий вопрос. «Почему змей не видел тебя? Ты был у него практически под носом. Разве он не должен был реагировать на твои звуки и запах?» Ну или хотя бы спросить меня, что в моей комнате делает говорящий кот. Правильные вопросы задаешь. Правильные. Не знаю, феечка. До твоего приезда меня вообще никто не видел. Но ты же обычный кот. Растерянно ответила я. В этой академии нет ничего необычного, феечка. Но ты сама это скоро узнаешь. Утро пришло раньше, чем я успела осознать. Меня разбудил кот и напоминание о том, что с сегодняшнего дня начнется моя учеба в Академии Скрытых Земель. Собиралась в спешке, но все же успела на церемонию посвящения и распределения. Первогодок собрали в общем зале. Там были преподаватели и, конечно же, ректор. Он стоял на небольшом возвышении в парадной мантии, приветствуя новых адептов. «Меня зовут Эрерт. Я ректор Академии Скрытых Земель. И мои коллеги, приветствуем вас. Сейчас состоится торжественная церемония посвящения и распределения по факультетам. Магистр Зулрот любезно предоставил нам один из камней силы, который определит род и уровень вашего дара. Я буду называть имена. Вы должны будете по очереди подняться на возвышение и коснуться камня, после чего вас закрепят за вашими деканами. Итак, начнем». Когда назвали первое имя, кто-то толкнул меня в локоть, но, к счастью, я устояла. Обернувшись, увидела красноволосого парня. Ни клыков, ни заостренных ушей. Маг. «Прости, я задел тебя. Здесь полно народу». Он виновато улыбнулся. В его голосе звучала искренность, поэтому я улыбнулась в ответ. «Ничего, все в порядке. Я ли я?» Парень мягко взял протянутую руку и поднес к губам. Я почувствовала на себе взгляд уже знакомых глаз. Змей смотрел на меня, будто в зале не было еще 300 первогодок. И от этого по всему телу расползались мурашки. В какой-то момент я даже забыла о новом знакомом. «Меня зовут Илон». Представился он. «Но ты можешь звать меня просто Ил». «Илониэль Фарм». Позвал ректор. «Ну, мне пора. Надеюсь, мы с тобой окажемся на одном факультете. Был счастлив знакомству ли я?» Парень подмигнул мне и прошел к возвышению под внимательным взглядом ректора. Когда ладонь мага коснулась камня, тот загорелся алым светом. «Поздравляю, адепт. С этого дня вы приняты на факультет боевой магии. Магистр Вралран выдаст вам все необходимое». Илониэль кивнул и направился к внушительному магу в красной мантии. За ним последовали другие. Кто-то на факультет артефакторики, кто-то на целительский. И еще был ментальный, бытовой и факультет некромантии. Последний казался самым пугающим, в особенности из-за цвета силы. Пока я пыталась запомнить все, что увидела, назвали и мое имя, и меня охватила паника. Куда я попаду? Что, если ничего не выйдет, и меня не примет ни один из факультетов? Перед глазами быстро мелькали образы. Вот я поднимаюсь на возвышение под внимательными взглядами всей Академии. Кладу руку на гладкую поверхность камня. Проходит минута, другая, и ничего. И я возвращаюсь в деревню к родителям и другим фейри. Помогаю по хозяйству и плету занавески цветов до конца своих дней. Нет, не хочу. В душе поднялась волна протеста. Не для того я отправлялась на другой конец скрытых земель, чтобы так просто сдаться. На возвышении шагнула уже увереннее, проигнорировав взгляд Василиска. Рука опустилась на камень, и тот мгновенно вспыхнул черным светом. Все шокированно уставились на меня. «Поздравляю, адепка Лиалия. С этого дня вы приняты на факультет некромантии».